Братья и сестры, мы будем слушать заключительное слово. И перед тем, как я прочитаю слово, скажу тему. Хотел сказать немного о том, что произошло на этой неделе, или точнее, в прошедшее воскресенье. Многие из церкви знают, молятся об этом и переживают вместе с нами. Ну, можно так сказать, Господь посетил нашу семью некоторыми переживаниями. Вечером, в прошедшее воскресенье, у меня сын Антон, которому 13 лет, переходил дорогу в положенном месте по пешеходному переходу по зебре, на зеленый свет, так скажем. Вот. Но со второго ряда машина не остановилась, как обычно это бывает, и сбила его. Ну, состояние, каково состояние? Позавчера, так скажем, вот тот, кто сбил, он был у дознавателя, который, в свою очередь, взял справку с клиники, где он находится. Состояние оценивается врачами как стабильно тяжелые. Вот. Но мы радуемся. Чему радуемся? Вначале были переживания, но радуемся тому, что на сегодня он, так скажем, вполне адекватный, все помнит, так, что есть, разговаривает. Даже вчера первый раз уже поднял голову так, чтобы над кроватью немного. Ну, так, слава Богу. Поэтому сегодня даже он улыбался, и тогда, когда приходили сестры на посещение, радовался. Ну, так вот, тема, о которой я хочу сегодня говорить, это тема о радости. Прочитаю три места Священного Писания, три места. Первое место – послание Евреям, 12 глава, 2 стих. Написано: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест. Еще одно место Писания, которое записано в книге пророка Исаии, 53 глава, написано 11 стихом такое слово: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». И третье место Писания, Псалом 21, на нем немного более остановлюсь. Прежде чем читать, как мы прочитали послание евреям, что вместо предлежавшей радости претерпел крест. Иными словами, путь, который он совершал здесь на земле, он должен был бы закончиться или окончиться радостью. Иными словами, он не сделал здесь на земле никакого греха, не было лжи в устах его, и путь его был праведен пред Богом. Соответственно, все это как бы сулило ему уже такое благодатное завершение земного пути к радости. Но вместо предлежавшей радости он претерпел крест, пренебрегший посрамление. Иными словами, пренебрегший посрамление значит, ну как разумею, что его и позорили, его и, так скажем, ну, поношение на него воздвигали и прочее, но он оказался выше этого. Почему? Потому что, как мы прочитали пророка Исаии, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. То есть он на это смотрел не очами сегодняшнего дня, что происходит, а того, к чему это приводит и что это с собою несет. Несет избавление для всего рода людского, тех, которые уверуют в него, и победу, как он некогда сказал, совершилась. То есть на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Но что было в его состоянии, что было в его сердце и каково было его окружение? Тогда, когда нас с вами тоже могут постигнуть определенные скорби, переживания, как вот и у нас, я в первую очередь, когда уже вот вечером размышлял и думал: «Господи, а что такое радость?» Ну, скорби понятно, да, кому-то больше, кому-то меньше, а что такое радость? И когда размышлял, читал вот из 21-го псалма, такое, первое, мы вначале читаем: Боже мой, для чего ты оставил меня?» То есть то, что Господь сказал на Голгофе, то, что было в его сердце, то, что было в его состоянии. Казалось бы, а почему так? Но вначале нужно посмотреть окружение, которое было вокруг него, что его окружало. И вот в этом псалме очень хорошо сказано, что же его окружало. Написано такое: «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною». Ниже немного читаем. «Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий, добычий, рыкающий». Ниже читаем. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». То есть это то, что и внешние обстоятельства были вокруг Христа. Что же это? Но при этом опять-таки посмотрим, а что было внутри Христа? Что было в нем? И вот здесь мы читаем такое, его состояние внутреннее. Он говорит: «Я пролился, как вода. Все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной». Иными словами, если размышляя так, казалось бы, вот в чем сила? Где можно взять силу внутренней борьбы, тогда, когда и внешнее, тогда, когда и внутреннее состояние такое: «Я пролился, как вода». Что это значит? Ну, к примеру, скажем, сердце, если вот такое выражение употребляем, сердце его камень. Понятно, да? То есть тверд в своих убеждениях. Или, допустим, твердо основание его, не поколеблется. А здесь пролился, как вода. Иными словами, я вот размышлял так и думаю: «Господи, а вот каково же это было? Каково же это было?» А дальше, когда читаем такое: «Все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск». Дальше. «Сила моя иссохла». Дальше. «Язык мой прилипнул к гортани». Каково его состояние? Состояние глубокого переживания. Тогда, когда ни в себе, нигде нет силы. Тогда, когда, казалось бы, то, что есть внутри меня, вот тот стержень, так скажем, определение, та твердость, и этого не хватает. Все. Но в этом псалме есть нечто, что дает нам определенный ответ на, как бы сказать, на то, почему Христос оказался силен, почему Он пришел победить и совершил это, почему Он достиг того, как мы прочитали, на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Там есть такое слово, 11 стихом: «На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты Бог мой». Ты Бог мой. Вот это упование, которое имел Господь, вот то, что никогда, казалось бы, не поколеблется внешне, Он говорит: «Боже мой, Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Казалось бы, и Бог отвернулся от него, но внутреннее упование Иисуса Христа на Бога: «Ты Бог мой». Размышляя, думаю, а в чем же причина, когда у нас, как у детей Божиих, не всегда бывает радость? Ну, к примеру, смотришь на детей, на малых, они часто радуются, смеются, и кажется, ну, детство беззаботное, что вам еще надо? Юноши, девицы, то же самое, собираясь вместе, радуются и улыбаются, и хорошо у них. А посмотреть на более взрослых, многие удрученные жизнью, кто-то в глубоком переживании о себе, о своем родстве, о детях и так дальше. А где же радость? И что препятствует этой радости? Ну вот первое, на мой взгляд, что может препятствовать? Так, если по порядочку определенному. Ну, понятно, что не все я могу выразить, так скажем, ну а хотя бы отчасти. Вот скорби, болезни, та суета, которая окружает нас, они могут препятствовать нашей радости в Боге. Ну, к примеру, если сказать... Мы можем вспомнить о царе Езекии, который, находясь в болезни, отвернулся даже к стенке, ну, так понимая, что спрятал лицо свое от Бога и молился Богу в скорби. Не было радости в устах его и в сердце. Почему? Потому что там есть такое слово, что в преполовине дней моих, то есть как бы в средние лета мои, ты забираешь жизнь мою. И он в скорби, он в печали. Или можно вспомнить во времена Елисея вот ту женщину-санамитянку, которая родилась дитя, и потом дитя, так скажем, заболело, и дитя умерло, и она идет к пророку, и, И Гиези выходит навстречу, она ему не отвечает или не открывает сердце свое, а падает к ногам пророка, ухватилась за ноги его и плачет. А почему? Потому что, он говорит, скорбь в сердце ее. Вот в этом отношении болезни, скорби, переживания, обстоятельства, вот эти внешние, они препятствуют порой нашей радости. Следующий вопрос возникает в связи с этим. А как же противостоять? Даже тогда, когда глубокие переживания. А как же противостоять этому? Может быть, как некоторые, вот в некоторых собраниях верующие есть так, что у них, ну, как бы принято так. Если ты входишь в дом молитвы и переступил порог дома молитвы, ты должен все это внешнее свое, всю суету, заботу о семье и так дальше, все свои переживания и проблемы оставить вне. Заходя в дом Божий, ты должен радоваться в Боге. И у них собрание проходит всегда на уровне такого, ну, так скажем, такой радости и эйфории. Это ли радость? Может быть, и нам так сделать? Ну, проблемы, так скажем, ничего страшного, это не со мною. Да будет благоденствие одни мои, и довольно? Никак. Здесь одно. Вот как мы прочитали о Христе. Ты Бог мой. То есть радость можно иметь вот над этой суетой, над этими переживаниями, только тогда, когда мы имеем упование на Бога. Когда мы знаем, что с нами Бог, и Он никогда нас не оставляет. Далее, если мы размышляем о том, что может препятствовать, но я так вот второй для себя написал в этих рассуждениях, это всеобщее отступление народа Божия от Бога. Народа Господня от Бога. Бывает так. Вспоминаем даже, пожалуйста, сегодня, так скажем, празднуем дату, ту дату, так скажем, когда Господь вывел наше братство. Вот, и вспоминаем, когда было отступление, всеобщее отступление народа от Господа, народа Божия от Господа. Разве радость на сердце? Да никак. Да не будет этого, если пути Господни в поношении. Если больше берем тогда, когда кто-то и отдельно, может быть, с поместной общины, где-то видит уклонение от путей Божиих в каких-либо вопросах, тоже переживает. Да какая там радость? А как иметь радость в этих обстоятельствах? И можно ли радоваться о Боге в этих обстоятельствах? Понимаю, можно. Если мы имеем твердость в уповании на то или на обетование Господне, на то, что Господь сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть, глядя на все это происходящее, мы можем иметь твердость и понимание, что если Бог так сказал, то церковь будет стоять, независимо от того, как поведет себя народ, независимо от того, какова глубина отступления будет среди народа, но Церковь Господня будет стоять. И важно в этом не отчаиваться, не падать духом, не иметь скорби, переживания, которые склоняют дух наш к ропоту или к отступлению. Важно понимать, даже если ты один на сегодня, как некогда пророк Илия был, но имей в виду, что Бог сохранил. Сохранил тех, которые не преклонили колен своих перед Ваалом. Иными словами, Бог сохранил церковь свою, и Он проведет этими путями, независимо от того, в какой степени находится сегодня народ. Народ, который называется народом Божиим. Если мы читаем и размышляем дальше, то я как для себя отметил, есть такое или такова причина, когда у нас радости порой не бывает, когда мы не понимаем дел Божиих, не понимаем волю Божию для себя лично или еще как-либо. Ну, к примеру, вспомним псалмопевца Асафа, 72-й псалом. И когда мы его читаем, и он смотрит вот на благоденствие нечестивых, он смотрит, что как бы Бог не реагирует и дает процветать вот тем, которые уклоняются от Бога и ни во что ставят Бога. И у них хорошо, на их путях нет, так скажем, никаких препятствий. И они, как там есть такое выражение, выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. А он, его состояние, так не напрасно ли я? Иными словами, не напрасно ли я ощущал сердце свое, не напрасно ли я ходил узким путем твоим, не напрасно ли я стоял в истине, не напрасно ли я, Боже, держусь тебя, не напрасно ли все это? Но как некогда Павел сказал, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Иными словами, здесь, когда мы не понимаем волю Божию, может прийти на нас уныние и может теряться радость сердца нашего. Или вспомним пророка Аввакума, тогда, когда он смотрит, и он не понимает, почему Бог молчит. Он не понимает, тогда, когда это происходит, и он не понимает, почему же это так. И он говорит во второй главе книги пророка Аввакума, «Доколе он не встал вот на башню и не наблюдал в сердце своем, что скажет мне Бог?» И Бог отвечает. А что отвечает? «Праведный своею верою жив будет». Вот она суть. То есть в одни даже отступления, когда кажется, Бог молчит на все беззаконие окружающего мира, ты смотри в сердце свое, что скажет тебе Бог. И праведный своею верою жив будет. То есть смотри, не напрасно ли ты, смотри, твердо ли ты, смотри, есть ли упование в сердце твоем. То есть вот та вера, которую Бог тебе даровал, когда обратил тебя к себе, сердце свое обновил, вот та вера, сохранил ли ты ее до сегодня? И вот тогда, когда это есть, вот та зависимость от Бога или то соединение, слияние с Богом, будет радость в сердце, радость от Бога присутствия, радость от общения с Богом, радость от исполнения обетований Божьих лично в тебе, несмотря на все окружение. И Бог дарует благословение. Еще хотелось сказать, от чего может быть теряться или от чего может теряться радость? Я так для себя записал о том, что тогда, когда у власти или начальство среди народа Божия стоят нечестивые, тогда, когда царь в народе нечестивый, тогда, когда царь уклонился от путей Божьих, тогда, когда царь, так скажем, становится на путь идолопоклонства, стенает народ, стенает не только народ, но стенают праведники. Мы можем найти на страницах Священного Писания ни одного израильского царя, которые уклонялись на путь отступления от Бога. И не только они страдали, но и страдал весь народ. Один маленький пример, это нам хорошо знакомый, пожалуйста, царь Соломон. Казалось бы, благословенный царь, сын Давида, но когда он отступил от путей Божиих, сделав, так скажем, истукана на дворах дома Господней, что происходит? Бог определил, Бог вынес свое решение, и страдает народ, когда народ разделен на два царства, и, так скажем, и до сегодня они не имеют соединения в одно, в один народ Божий, и до сегодня этого не произошло. Сколько времени народ стенает, сколько времени народ страдает, и радости от этого у народа Божия нет. Это бывает. Еще могу сказать один момент в этих рассуждениях, от чего бывает теряется наша радость, радость в Боге. Тогда, когда мы терпим пленение, так оно бывает. Бывает, когда народ Божий или в отдельности кто-то из детей Божиих бывает уведен в плен. Но я один стих хочу прочитать. Это из 136-го псалма. Мы читаем такое. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя». Плен, пленение. Разве в плену может петь дитя Божие? Разве в плену может он петь песни Господни, когда Иерусалим разрушен? А разве сегодня дитя Божие может иметь радость в Боге, если он в плену греха находится или пребывает? Более того, тогда, когда мы сознательно где-то согрешаем, разве можем мы с радостным сердцем предстать пред Богом и сказать «Славлю тебя, Отче, Бога неба и земли»? Разве можно так сказать? А каков же выход? Каков выход? И вот здесь мы находим, как Иаков говорит о том, что «плачьте и рыдайте». От чего? От чего плакать? Исследуйте пути свои. Вот оно как. Иными словами, посмотри на руки твои, как Исаия говорит о том, что «перестаньте делать зло, научитесь делать добро, придите и рассудим». Вот оно, тогда, когда человек исправляет пути свои пред Богом, и от этого бывает радость. Очень просто, казалось бы, рецепт простой. Нет радости, ты в плену греха, а что? Освободись! И Господь дарует в сердце радость, и это будет правильным. И еще одно, не только пленение, но бывает такое – тогда, когда друг твой предает тебя, тогда, когда предательство. Я думаю, что кто-то из нас, может быть, испытывал это в жизни своей, предательство. Мы вспомним о Христе и можем найти о том, что тот, с которым Он делил общение, тот, который постоянно был с Ним, тот, который не только видел, но и знал благодать Божию, оказался предателем, Иуда Искариот. Но если посмотреть на сердце Христа, даже и в этом, ну, допустим, слова, которые говорится об этом, тот, который делил со мной хлеб мой, поднял на меня пету, а здесь, когда он идет в Гефсимане, приближается ко Христу, каково сердце Христа? Как он отреагировал на приближение своего предателя, зная, что приходит его кончина, то есть пленение и смерть? Друг, не целованием ли предаешь меня? Что здесь такое? Как можно вот это побороть, эту скорбь, тогда, когда теряется радость от предательства, понимая так, что вот здесь должно быть опять-таки единение с Богом и возвышенная любовь в сердце своем. Должен быть высокий дух, чтобы ты не мог, так скажем, на его же уровне отвечать ему, но здесь уже сила в Боге. Здесь ты можешь побороть это и подняться над этими обстоятельствами только тогда, когда имеешь истинную любовь в сердце своем. Иными словами, тогда, когда у нас есть соединение с Богом, тогда, когда у нас есть упование на Бога, тогда, когда у нас есть понимание воли Божией, тогда, когда мы видим путь Господень, как Он ведет народ свой, тогда, когда мы видим, хотя не понимаем до конца, что Бог делает, но понимаем, что это для нашего блага, тогда, когда мы над всеми обстоятельствами, вплоть до предательства и пленения, поднимаем взор свой к небу, выше, над этим земным, тогда у нас, и это все покрываем любовью, тогда у нас будет на сердце радость. Почему? Мы видим Бога, мы знаем Бога, мы имеем Бога, и более того, Господь в жизни нашей есть Бог живой, как мы прочитали, что «Ты Бог мой». Вот это состояние, да благословит нас Господь, иметь, и даже в скорбях и переживаниях, чтобы Господь даровал нам милости, иметь радость в Боге. И в заключение я хотел бы попросить о том, чтобы и вот в дальнейшем вы также могли продолжать молитвы, поддерживая, и, так скажем, наши такие скорбные переживания, и радоваться о Боге, что Господь дарует уже то, что Он даровал. И я также сердечно благодарю, что и в этом пребываете. И вместе с вами хочу помолиться Богу, воздать Ему хвалу. Аминь. Братья и сестры, еще чуть-чуть, присядьте, чуть дополню, я забыл сказать о том, может кто-то переживает, а что с ним случилось, какие последствия. Но у него нога сломана левая в двух местах, там, ну, ниже колена. И на сегодня, вот, вернее, на этой неделе, или в среду, или в четверг, будет операция на, или глаз, тут что-то, сломана орбита глаза, то есть у него правый глаз смотрит в одну сторону и не двигается. Вот, и не совсем хорошо видит. Вот, левый глаз нормально, от этого у него боли в голове и в глазах. Удар сильный был в затылок, то есть сейчас он не может даже подниматься, то есть головокружение сильное, и боли в голове и вот в глазе. То есть в среду или в четверг будет операция на глазу, что-то делать будут. То есть вот такое, прошу тоже об этом молиться.